Еноты принесли ежа. Зачем? Для чего? Понять было невозможно, а уж представить, как они его ко мне в постель затащили, так вообще умереть не встать. Уже второй день я иду окраиной леса к приграничью земель Кагдейра с Кемгербальтами для воссоединения со своим легионом. Место встречи изменить нельзя. Небольшой приграничный форт Руата, надеюсь, хоть в этот раз не захвачены моими людьми. Последняя горячая точка в этом году и, надеюсь, во всей моей жизни. Что-то не по душе мне пришлась эта война, как-то подзабыл я, что на ней люди умирают. Места были необжитые, большей частью лесистые, и компанию мне в моем пути составляли два безобразника, вот как сегодня припершие откуда-то ежика. Лора с дочками должна была своим ходом, минуя военные разборки, добраться в Лисий Хвост, где, по моему письменному представлению, ей окажут помощь. Посему путь мой был неспешен и не обременен попутчиками. Что с одной стороны позволяло насладиться тишиной и прояснить мысли, а с другой периодически для поднятия тонуса вести односторонний монолог со своими подопечными зверьками. Долго ли, коротко ли? Но на третий день, объехав стороной виднеющуюся чуть вдалеке деревеньку, вышел на небольшой пятачок земли, разделенный довольно-таки широкой по местным меркам речкой, где территориально по ее берегам проходила граница владения, а с пригорка был виден замок, охраняющий деревянный мост, насколько можно судить по карте, единственную переправу на отрезке чуть более чем в 10 километров. Легион порадовал, службу знали четко. Еще на приближении встретил два разъезда, а сам лагерь не дремал, выставив караулы. Ну, хоть здесь все по плану и без самодеятельности. Руата была в осаде. Приказания выполнили в полном объеме. На данный момент жертв как с нашей, так и со стороны противника нет. Отрапортовал 73-й, встречая с уже разложенной для меня палатки. Разведка на связь выходила. Я сбрасывал с лошадки свои пожитки, с блаженством представляя, как вытяну ноги после пути. Да, разведчик прибыл. Он многозначительно посмотрел на солнце. В данный момент отдыхает. Что-то сверх прогноза? Енотов не интересовали вещи, так что они уже переругивались, мяли мою постель. Думаю, да. Барон Кагдейр идет не по плану. Никаких остановок у захваченных крепостях. Дошел, узнал обстановку и тут же снова выходит маршем. Сегодня он должен уже быть у Кугермата, следовательно, послезавтра у нас. Ну вот, опять трудности. 73-й указал мне плотно закрытую палатку, где дневала Тина, куда я и залез, плотно прикрыв полог за собой, чтобы не допустить прямого попадания внутрь солнечных лучей. «Ты где был?» – сходу начала она. «Да, тут недалеко». Я попытался разглядеть ее, подслеповато щурясь от контраста дня и этого царства тьмы. «От тебя пахнет женщинами и...» Она шумно втянула воздух носом. «Ежиком, что ли?» «Опа! Че это она меня вынюхивает и допросом допрашивает? Так скоро дойдет до того, что придется деньги в носки прятать от нее, как любой порядочный муж. Так, отставить меня вынюхивать, рядовой Тина!» Я постарался быть строгим, говоря в ту сторону, где, по моим предположениям, была она. «Женщины, ежики, все потом, давай вернемся к нашим баранам». «А баранов ты когда успел завести?» – удивленно осведомилась она. «Каких баранов?» – опешил я. «Ну ты сам сейчас сказал», – обиженно донеслось из темноты. «А-а-а! Ну, так то поговорка такая, мол, давай о делах, а все остальное потом», – успокоил я ее. «О делах? Хорошо. Ты где был и что это за ежики женского пола к тебе приставали?» «Пфу», – скопировал я профессора, тяжело вздохнув. «Нет, ну это невозможно. Даже если женщина-вампир, она прежде всего женщина, а уже потом вампир. Я тут войну воюю, а она мне про ежиков». «Тина, ну-ка соберись!» Я аж стукнул кулаком себя по коленке. «Больно! Быстро докладывай обстановку на фронте, солдат!» «О, мой генерал! Ну вот начинается эта женская тягомотина под названием «Какая же ты скотина неблагодарная! Не соблаговолишь ли ты снизойти с величия своего, чтобы выслушать отчет недостойнейшей из недостойных?» «Ну ладно, ладно, хватит!» Изобразив еще пару раз вселенский вздох печали профессора, я был вынужден больше часа рассказывать о своих делах, периодически прерываемые уточняющими вопросами. Лишь после этого получив исчерпывающую информацию по Кагдейру и моей большой игре. А подумать тут было о чем. По самым радужным прикидкам, барон уже послезавтра будет здесь. А разница между ним и Гаричем, хоть и составляет 6 дней, должна будет разделиться как минимум на 4 дня маршевого хода капитана с армией до рудников. Что же получается? А плоховато получается. Нам нужно еще денек, а то и два, на то, чтобы дать фору моим планам. Но Нугит их, похоже, мне не собирается давать. То ли предчувствуя беду, то ли тупо сгораемой жаждой мести. Расчет мой на то, что каждая крепость даст мне как минимум день его остановки, не оправдался. Плевать барон хотел на замке, а вот поквитаться со мной летел на всех парах. Вот и задачка. Рискнуть, поставив на то, что Гарич выкрутится сам как-нибудь, подставив его и его людей, или опять подставить свою шкуру под удар. Тут ведь какое дело? Удар будет кулаком в 1000 человек, с учетом моих 50-ков у нас у всех шкура лопнет пополам, что называется, на британский флаг разорвут. «Только не говори, что надо что-то придумать», – проворчала она из темноты. «Да не буду. Ты и сама все прекрасно понимаешь. Вздыхать больше смысла не было. Давай всех своих, кто остался, активируй. Переходите из разведки в диверсионный отряд. В прямое противодействие не входить. Действуйте по ночам, вырезайте караулы, пугайте лошадей, портите телеги обоза, делайте что хотите. Но растяните ему улыбку до ушей, чтобы на оскал стало похоже. Остановить-то все равно не остановите. Так хоть немного замедлите, каждая минута будет настоящим подарком». Раскрывающийся полог ослепил меня яркими лучами солнца. Поморщившись, с трудом распознал фигурки, выскочившей на свет, миниатюрную Тину. «Ты чё, погоришь ведь?» – ахнул я ей вслед. «Ну вся-то уж точно не сгорю!» – махнула она на меня рукой. «Работать надо! Дорога каждая секунда!» «Вот только жертв мне не надо!» Я выскочил следом за ней из палатки. «Быстро назад! Ты, главное, себя береги!» Легкие, едва ощутимые пальцы нежно коснулись моей щеки. «Действуй!» Что-либо говорить было бесполезно, так как она уже перешла на бег в считанные мгновения, удаляясь от меня все дальше и дальше. Эдакий неосторожный мазок художника на полотне пейзажа. Скорость вампира поражала. Вот, казалось, только что была здесь, а уже практически ее не видно. 73-й, заорал я, увидев неподалеку своего угрюмого старшего сержанта. «Барон!» – вытянулся он по стойке передо мной. 5 человек вниз по течению, 5 человек вверх по течению реки. Пусть все камыши облазят. Мне нужно точно знать, как далеко от этого моста находится следующая переправа. Остальные вон к той роще, рубите и вяжите плоты. Вопросы?» «Никак нет, ваше благородие!» Рякнул он при этом, расползаясь в улыбке. «Может, и в этот раз не помрем?» «Ха-ха! Тоже мне шутник выискался. У него не только морда мрачная, но и юмор на уровне. Впрочем, я его понимал, ситуация та еще, а мыслей практически ноль. Все, что мне удалось придумать, это еще раз вспомнить про британский флаг, а именно... про их Union Jack, на который Нугит предположительно собирается порвать мне шкуру. Этот самый английский Джек не просто крест, это 3 креста в одном. Крест Святого Георгия, прямой красный на белом, покровитель британцев. Далее наискосок наподобие Андреевского флага в тех же красно-белых тонах крест Святого Патрика, знаменитого покровителя ирландцев. И в заключение синий-белый. Также наискосок крест Святого Андрея, покровителя Шотландии. на которых я и решил опираться, припомнив старинную шотландскую забаву. Задери юбку и покажи зад британцу, а потом быстро-быстро спрячься в камнях и скалах родной страны. Да, шутники те еще были в свое время шотландцы. Сколько нервов они своими попами потрепали британским Робин Гудом, один бог знает. Но да не в них дело, а в тактике, которую я собирался применить. Как и прежде, драться мне совершенно не хотелось. Но вот почему-то ни капельки. Что-то, видимо, в воздухе такое витало со вкусом жареного, что совершенно отбивало у меня настроение помахать кулаками. А вот руками поработать пришлось неслабо. Хорошо, что забрали инструменты из обозов после победоносного разгрома двух армий. Пришлось рубить и вязать бревна в плоты. И не скажу, что забавы ради. Все лишь с одной целью – задержать противника. А задержать его можно лишь запутав и разозлив, в чем я, как надеюсь, мастер. Однако даже у меня в этот раз волосы на голове дыбом встали от наглости и хамства моей же задумки. Ну да не буду пока забегать вперед. Лишь скажу, что репетировать спектакль пришлось и днем, и ночью, выматывая и себя, и людей по полной, раз за разом повторяя маневры, чтобы, не дай бог, никто не перепутал место сбора или же точку перехода. Мост сожгли, перебравшись на ту сторону, снимая осаду. Впрочем, Руата не спешила открывать ворота и радостно махать флагами. Мы по-прежнему были рядом, хоть и разделенные разными берегами реки. Первый отряд армии Нугита на взмыленных лошадях, как и предполагалось, дошел ко второму дню. Чуть больше 200 человек. Усталые, грязные, без обоза и банальных вещмешков, они чуть ли не падали, вымотанные, похоже, не только дневным переходом, но и бессонными ночами, которые мы организовали мои вампириш-партизанам. Оценив обстановку и увидев нас на противоположном берегу, они не стали форсировать события, лишь выставив караулы охранения примерно на километр в обе стороны от сожженного моста. С нашей же стороны тоже не предпринималось активных действий. Мы, наоборот, наглядно стали в самом видном месте, демонстрируя свой неприхотливый быт. Спешить некуда. Формально мы хоть и у них под носом, но уже на земле Кемгербальта. Но, думаю, не оставит барон нас в покое. Вот если бы мы хотя бы на день-два углубились на чужую территорию, то да, можно было бы и отступить. Но не тогда, когда наглецы маячат прямо перед ними. Остаток светового дня, а также всю ночь к Руате непрекращающимся потоком стекались разрозненные отряды огромной военной машины Кагдейра. Зрелище было завораживающее. Особенно ночью, когда все свободное место перед замком осветили сотни и сотни костров, да и утром легче не стало от неимоверной людской массы, сплошным черным ковром закрывающей землю. Никаких разговоров или парламентеров ни с моей, ни с их стороны не было, что неудивительно, но подождем главное действующее лицо, а именно Нугита. На его чувствах словно на волынке я и собирался играть. На следующую ночь к нам пришли мои диверсанты, все 4 бойца. Информация, принесенная ими, была радостной. Благодаря их действиям мы уже отыграли день для капитана. Осталось только нам сыграть правильно, чтобы вырвать для себя окончательную победу, поставив жирную точку в этой игре. Барон, как и ожидалось, прибыл ближе к полудню в сопровождении пехотных частей и части обоза. Его вымпел установили сразу же посередине лагеря, а уже где-то через час к берегу реки подъехала конная делегация во главе с виновником торжества. «Нугит, подлая скотина!» – тут же заорал я, что было мочи, стараясь, чтобы как можно больше людей нас расслышало. «Сколько тебя, труса, можно ждать? Я все твое баронство прошел вдоль и поперек. Где ты прятался, собака?» Да я вырву твое сердце! Втопчу тебя в землю, ублюдок!» Барон задыхался от ярости, потрясая кулаками и брызжа слюной. Ох, и зол же он был, ну и смешон немного. Мелкого росточка, худенький, с тоненьким женским голоском, Он больше походил не на грозного владыку этих земель, а на распекающую непутевого мужа кумушку. «Что ты там пищишь? Ну ни черта ж не слышно!» Я театрально взмахнул руками. «Можешь разговаривать как мужик, чё ты там шепчешь?» Ох, и понесло его. Да уж, это больная тема. Всю жизнь мелкого задирали и дразнили. Поди, папочка его за это лупцевал, что нескладный такой вырос. «Да что ты там лопочешь?» Приложив руку к уху, сделал вид, что прислушиваюсь. «Ты вообще-то драться думаешь? Или опять тебя бегать искать придется?» «Убью!» – в бешенстве завыл он. «Все вперед! Принесите мне его голову!» Надо сказать, сердце дрогнуло, когда весь лагерь, вся эта громада зашевелилась по его команде. Ладони вспотели, а сердце готово было выпрыгнуть из груди. «Ни черта не слышу твоего писка!» – заорал я. «Трус поганый! Сиди там, я сейчас сам к тебе приду!» Развернув коня, я вместе с легионерами скрылся за косогором, делая вид, что ухожу вверх по реке к ближайшей переправе. Туда же, куда и двинулся гигантский поток его войск. На деле же, выйдя из обзора и уходя ниже примерно на 2 километра, где были приготовлены загодя нами плоты, переправились вместе с лошадьми где-то 1.5 часа. Уже на вражеском берегу, доставая реквизит театра, а именно гербовые накидки Кагдейра, неспешным ходом с небольшим полукругом в обход Руаты, возвращаясь назад. Страх присутствовал. Еще бы я не боялся. Но в моем прошлом был призабавнейший случай. Я тогда в командировке в Ленинграде, Питере был. На повышении квалификации. Где познакомился с 2 коллегами из военного госпиталя. Пока учились и квалифицировались, неплохо сдружились. Чему способствовала тесная комнатушка в одном из общежитий. Ну и, как водится по старой гасконской традиции, дело это сели обмыть. К вечеру, соответственно, наобмывались чуть ли не до потери пульса. Как это у врачей водится. Вспоминая прошлое и дойдя до баек из армейской жизни. Тут-то дело и приобрело печальный поворот. Оба знакомца били себя пяткой в грудь, чуть ли не кидаясь друг на друга с криком, что в таком-то году, именно там-то и там, они отдавали долг родине, проходя срочную службу на флоте, а именно на тяжелом авианесущем крейсере «Киев». Ох и кричали они, ох и ругались. Каждый обвинял другого в фальсификации, утверждая, что не видел другого в глаза до этого дня. Я тогда в примирительных целях стал спрашивать, мол, так и так, ребята, а кто за что отвечал, кто к какой службе относился? Тут-то и выяснилась банальщина. Если на дулях объяснить, то один на носу просидел весь срок, а другой в хвосте. И оба несли разные вахты, из-за чего, собственно, и в глаза друг друга не видели, так как та плавучая дурмашина, как я понял, была еще тех размеров. Там еще потом было смешно, когда они выяснили, что и учились-то в одном институте. И совсем было не смешно, когда я уже поинтересовался. «Ребят, вы бы проверили, может, у вас и жена одна на двоих?» Вот и здесь. Я решил затеряться в толпе среди подобных. А чем не идея? Пока обходили замок, выписывая полукруг, еще прошло примерно 2 часа неспешного хода. Народец встречался по дороге к сгоревшему мосту, все еще подтягивался отставший обоз барона, брошенный им после нападок со стороны вампиров, а также из-за того, что он замедлял ход армии. Уже непосредственно перед Руатой провели небольшую разведку, выясняя диспозицию противника. Ну, Гет все еще переводил на тот берег войска, собирая там мощный кулак. Надо ему будет как-нибудь при случае пожать руку за его беспечность. Он погнал всех и сразу, не задумавшись ни на секунду вперед. Ни тебе перевалочного лагеря, ни тебе тылового полка, не осталось даже маленького взвода для встречи и организации подходящего постепенно обоза. Но не это даже стало подарком судьбы. А открытые ворота крепости, куда мы и въехали, совершенно беспрепятственно, организуя сразу же на месте разгрузочные работы, привлекая к этому делу и местных пограничников. Как? Я подсказал 73-му представиться как интенданта от барона. Мы должны встретить, согласно личного распоряжения Кагдера, весь провиант и прочее, разместив все это в стенах замка. Суета, а также наши решительные и напористые действия возымели дело. Мы практически полностью прикарманили все имущество, которое Нугет не тащил с собой, бросив своих людей на произвол. Да и по делам ему. Безоружную стражу, а также часть людей с телег мы взяли в плен, не пролив даже ни капли крови. Оставив полтора десятка людей на охрану замка, сам не спеша выехал к реке, поджидая, когда же появится Нугет, чтобы еще раз посмотреть ему в глаза, поздравив себя с еще не законченной, но успешно начатой аферой. «Подлый трус!» – орал я через реку, потрясая кулаком. «Я же сказал, жди меня и сражайся как мужчина и дворянин! Ты не достоин своих предков!» Это было что-то с чем-то. Барон краснел, синел, бледнел и шел разноцветными пятнами, не в силах произнести ни слова, в то время как я поливал его грязью со всех сторон, когда он со своими командирами вышел уже под вечер к берегу, переправив свои войска. «Сколько ты, подлый трус, еще будешь бегать?» В этот момент, глядя на меня, сам Станиславский бы прослезился, встав, рукоплескал бы моему таланту. «Из-за твоей трусости мне придется еще один замок брать штурмом. Сколько их у тебя еще осталось? Сколько мне их еще захватить, чтобы ты перестал от меня удирать?» Не дожидаясь ответа, я под испепеляющим взглядом вражеского войска спокойно въехал в ворота крепости, не забыв на прощание помахать им ручкой и закрыть их за собой. Нечего оставлять калитку открытой, когда кругом столько незнакомых людей. Моя миссия на ближайшее время выполнена, теперь бы устоять. Естественно, мы отыграли у барона еще день. А если быть точным, суммируя все в целом, еще три, так как в этот раз барон, опасаясь очередного моего финта ушами, разделил свою тысячу на три части, одних заставив переправляться выше по течению, вторых ниже, а третьих оставив на земле Кемгербальта. Так сказать, следить за моими телодвижениями. Из-за чего этот разброд частей привел к такой задержке. Мне же, само собой, смысла бежать не было. Разве что, рассеяв свой отряд, попытаться поодиночке выходить. Но на подобное я не решился, на радость Нугета, осадившего Руату, в которой засел я. Было до ума помрачения страшно. Кипящий людской котел под стенами Руаты бурлил каким-то диким, многоруким и многоногим чудовищным спрутом, обхватывая нас в кольцо. Крепость одно радовала, была солидной и строилась на века. Высота стен была примерно метров 6, может 7, а общая площадь замка могла спокойно перекрываться моим легионом по всему периметру. Небольшой пограничный форпост стал нашим вынужденным домом, в котором нам предстоит выжить, причем любой ценой. Пережив, как я думаю, не один штурм, первый из которых захлебнулся тем же вечером, когда один из первых переправившихся отрядов попытался подойти к воротам с самодельным тараном, здоровенным срубленным бревном. Эти горе-вояки мало того, что своих потеряли под обстрелом со стены, так еще ушли несолоно хлебавши, когда я тупо развел прямо у них под ногами кольцо прая. Своих легионеров приходилось беречь, так как постоянно бодрствовать я бы не смог. А караулы вовремя меня предупреждали об очередной попытке взять крепость силой. Тогда уже, поднявшись на стену, я опускал в ход свои немногочисленные познания в боевой магии, расшвыривая солдат под стенами, словно тряпичных кукол. Да уж, магия решала, магия заставляла уважительно относиться к себе, дикой мощью неподвластных простому человеку энергий. Но был во всей этой истории еще один камушек преткновения, об который я мог расшибить себе лоб, а именно Герхард Доу, прибывший в распоряжение армии Нугета. Маг-наемник. Маг, прошедший курс обучения. Маг, который мог меня раскатать вместе со всей этой крепостью, как тесто под блинчик. Чего он пока не сделал, думаю, исключительно из-за контракта на охрану Кагдейра, а не на ведение боевых действий. Контракт сам по себе стандартный. Насколько я понял, он предписывал магу не участвовать в разборках знати из-за запрета короны. Внутренние разборки в королевстве строго регламентировались подобным. Но, увы и ах, весь этот закон обходился аристократией на ура. Взять хотя бы лимит на численное содержание личных войск, который, по сути, но не по бумаге, мой оппонент превысил минимум в 5 раз. Даже я, навскидку сходу, уже придумал способ обойти контракт. Нугиту было достаточно лично ринуться на приступ, чтобы маг последовал за ним, блокируя меня от и до. Томительное ожидание неизбежного лишь нервировало, не давая чувствам и душе спокойствия. Для окончательной реализации плана, по моим прикидкам, необходим еще день. Не для Гарича с его походом, а для моего безопасного выхода из этой ловушки, в которую я загнал себя сознательно. «Барон, похоже, начинается». 73-й прервал мой завтрак и размышления, заставляя меня бегом подняться на стену, вглядываясь в расположение активировавшегося противника. Пехотные полки Кагдейра во всеоружии занимали строй. А по полю неспешно, где-то даже с линцой, к замку шел один единственный человек. Совершенно без опаски, вышагивая и с праздным любопытством вертя головой по сторонам. Был он немного толстоват, ростом был чуть выше среднего, совершенно лыс, и, что было заметно невооруженным взглядом даже издалека, очень любил украшения, поблескивая на солнце лучиками отраженного металла. «Барон?» – 73-й кивнул в ту сторону. «Маг?» «Да похоже». «Предупреди, чтобы народ не делал глупостей, что бы ни случилось». Я покрутил по сторонам головой. «Слуг срочно пинками гони, чтобы прямо сюда тащили столик, фрукты, снедь, разную напитки, да попогаче. Проследи, чтобы из личных баронских припасов». «Ворота открываем?» – уже спускаясь, спросил он. «Нет», – я устало повел плечами. «Пока рано, пусть хотя бы потрудится брови нахмурить, а то как-то не солидно получится». Получилось более чем солидно. Еще на подступах к стене метров за 50 маг стал писать с магоплетения, укладывая в память узоры. Сам я также внимательно его рассматривал, узнавая часть энергетических компоновок в построении заклинаний любимого мною мага-воздушника Эббуза. Да, именно воздух, каким-то замысловатым узлом, господин Герхард сейчас вязал силовыми нитями, выставляя как линейно, так и структурно замкнутые блоки задач. Мастер, действительно мастер, никакой цепочки и ниточки, как привык делать я. С таким узором, наверное, не один час придется возиться даже сэру Дака, чтобы развеять его, а уж я так и подавно тут бессилен. Легкий ветерок качнул волосы у меня на голове, порывом свежести возвестив о том, что маг дошел до контура формирования объекта, либо же явления, а господин Герхард неожиданно резким росчерком, словно блоха с собаки, по пологой дуге, но необычайно быстро взвился в воздух этаким метеоритом с погашением энергии уже на стене, скакнул в мою сторону. Здравствуйте, юноша. Оказавшись в долю секунды, мало того, что на стене, но и в каких-то пару метрах от меня, он заставил вздрогнуть всех. Я же от удивления даже невольно подался на пару шагов назад. «Рад видеть перед собой талантливого иницианта, который в столь юные годы уже доставляет столько хлопот окружающим». А я учтиво поклонился, пытаясь совладать с растерянностью и испугом. «Вы мне льстите, мастер, какие уж тут хлопоты, сплошная суета в базарный день.